Издательство «Эксмо». Дипак Чопра, Дэвид Саймон. Йога. Семь духовных законов. Как исцелить свое тело, разум и дух. Введение. Источник, из которого возникают мир и разум, и в котором угасают, зовется реальностью, которая не возникает и не угасает. Рамана Махарши. «Не я в мире, а мир во мне». Это смелое заявление древних йогов отражает неприходящую истину о том, что материальная вселенная, физические тела и мысли – это проявление фундаментальной безграничной сферы сознания. «Я», трансформируясь, ищет выход из замкнутого эго в сферу духа. Эти первопроходцы исследования сознания наметили для нас курс – путь йоги. Путь, которым следуем мы. Мы искренне рады растущему на Западе признанию философии и практик, обычно приписываемых Востоку. С помощью книг, лекций и семинаров мы делимся опытом и пониманием ведической и йогической традиции, потому что уверены, что это очень ценное знание. Никто не станет отстаивать утверждение, что, к примеру, гравитация существует только в Англии, потому что сэр Исаак Ньютон был англичанином, или что теория относительности верна только лишь для Германии. Мы предполагаем, что глубокие прозрения, подаренные нам йогой, важны для каждого живущего на этой планете, независимо от его возраста, пола или культурного наследия. Принципы йоги не ограничены ни временем, ни пространством. Жители Земли все больше осознают себя частью единого организма, и поэтому идеи, отвергавшиеся когда-то большинством, за исключением нескольких отважных исследователей внутреннего пространства, начинают отзываться в нашем коллективном сознании. Еще совсем недавно упоминание о йоге и медитации в качестве непременной составляющей здорового образа жизни вызывало насмешки. Но идеи, привносящие в жизнь истинную ценность, в конечном счете всегда находят путь к человеческому сознанию. Перефразируя великого немецкого философа Артура Шопенгауэра, каждая великая идея проходит три стадии, прежде чем быть принятой. Сперва ее отвергают, затем смеются, в итоге же она становится чем-то само собой разумеющимся. Ценность йоги для тела, разума и души становится все более очевидной для огромного числа жителей Северной Америки и всего мира. Наши отношения с йогой охватывают более трех десятков лет. В начале своего духовного пути мы осознали ценность различных асан, так называются позы в йоге, пранаямы, дыхательные упражнения, и медитации в стабилизации сознания. На духовном соблазне, нашем интенсивном курсе медитации, проходящем в Центре благополучия Чопры дважды в год, мы каждый раз убеждаемся в пользе, которую осознанное движение приносит нашим ученикам, когда их внимание по много часов в день сосредоточено на них самих. Эта книга стала результатом как нашего личного опыта, так и опыта тысяч участников курса. Знания и практики, подробно описанные в этой книге, открывают путь к глубокому пониманию взаимоотношений между индивидуальностью и окружающим миром. Наша планета нуждается в оздоровлении и преобразовании. В результате демографического взрыва количество людей на планете возрастает с каждым днем. Людям, понимающим взаимосвязь между личным и коллективным выбором, не безразличны такие вопросы, как социальная справедливость, экономическое неравенство, ухудшение экологии и культурные конфликты. Вызовы нашего времени кажутся порой непреодолимыми, не поддающимися влиянию отдельного человека. Но мы верим, что каждый сможет внести свой вклад в улучшение мира, если станет каждый день совершать добрые поступки. Благодаря программе «Семи духовных законов йоги» вы почувствуете связь между своим телом и разумом и научитесь поддерживать равновесие и гибкость, если вдруг окажетесь в проблемной ситуации. Вы обнаружите в себе творческую силу, откроется ваша интуиция, придет понимание того, как собственные мысли, слова и действия влияют на окружающий мир и как мир влияет на вас. Это осмысление позволит внести свой вклад в коллективное пробуждение мирового сознания. Вся деятельность Центра благополучия Чопры основывается на ключевом принципе – сознание – первичная сила во Вселенной. Сознание порождает мысль, мысль порождает действие. Любое изменение начинается с осмысления ситуации как возможности совершить нечто большее, принятия бесконечного творческого потенциала, существующего в каждом из нас, чтобы вызвать изменения, необходимые лично вам и будущим поколениям. Не так давно никто и подумать не мог, что курение в общественных местах будет ограничено, а табачные компании сами будут спонсировать социальную рекламу, пропагандирующую отказ от курения. Однако этот сдвиг в сознании случился, когда большое количество людей решили, что они не станут больше терпеть положение дел, которое приносит столько вреда. Мы ожидаем, что по мере того, как все больше людей изменяют свою внутреннюю установку с «а мне-то что?» на «а как я могу помочь?», мы будем все лучше понимать нашу ответственность за будущее планеты. Надеемся, что в результате изменений, которые произойдут с вами благодаря программе «Семи духовных законов йоги», вы тоже захотите внести свой вклад в исцеление и преобразование человечества и всего мира. С самого начала систему «Семи духовных законов йоги» люди приняли с таким воодушевлением, что мы специально разработали план обучения для тех, кто хотел бы поделиться этими знаниями и практиками со своим окружением. Люди по всему миру, от новичков до опытных последователей, учатся передавать другим принципы и техники, которые помогают применять глубокую мудрость йоги в повседневной жизни. Мы будем искренне рады, если вы, почувствовав на себе благоприятное воздействие нашей системы, начнете передавать эти знания другим людям. Вместе мы сможем напомнить членам нашей большой семьи, что каждый из нас способен помочь достигнуть мира и гармонии на Земле, воспитывая хорошее качество в себе самом. С любовью, Дипак и Дэвид.